Но кажется мне, что именно у этой бабы ночевала наша Тереза. А ты можешь сказать, что вообще происходит с нашей Терезой? Но почему она шляется по кемпингам, а не возвращается домой? Вместо меня ответила Люцина. Ну, похоже, Тереза сбежала от своих похитителей. А в том, что ее похитили, я не сомневаюсь. И вот теперь они разыскивают ее, как и мы. И опаздывают на один день, как и мы. Я была согласна с Люциной. Терезу похитили. Она сбежала от своих похитителей, но последующие ее действия совершенно непонятны. Зачем она приехала на Отмуховское озеро, вместо того, чтобы вернуться в Поляницу? И кому, зачем понадобилось ее похищать? «И все-таки, — сказала я, — у бандитов разведка поставлена лучше, чем у нас. Они знают, где ее искать. Может, бедная Тереза мечется, пытаясь укрыться от них, и тщетно ищет нас? Ох, напрасно уехали мы из Поляницы. Задурили вы мне голову своим покрывалом. Напрасно я вас послушалась. А вот теперь я не уверена, что удастся ее отыскать». Мамуля почувствовала прилив сил. Вскочила со стула и воскликнула, отбросив мокрый платок. «Едем в Поляницу! Тереза там! Едем немедленно!» «Сейчас же, ночью. Я никуда не поеду». «И все-таки напрасно ты сообщила в милицию», — упрекнула меня Люцина. «Ну, какая-то подозрительная афера, сама видишь. Не дай бог, милиция докопается». Мамуля рассердилась. «Ну, какая такая подозрительная афера? До чего докопается милиция? Думай, что говоришь. Тереза и подозрительная афера». «Но ты же сама видишь, все очень непонятно и подозрительно. Но я не говорю, что Тереза шеф банды, может, она нечаянно запуталась». «Тем более необходимо ее отыскать. Едем в Поляницу. И вообще напрасно мы уехали оттуда. Надо было сидеть у каменной лестницы и ждать ее, а не мотаться по всему свету. Она вернулась туда и ждет нас». «Не ждет, а спит себе. Если Тереза добралась до Поляницы, значит, она в безопасности, а сейчас спокойно спит, в отличие от нас. Завтра мы ее там и найдем. То есть сегодня уже». «Хорошо, но едем с самого утра. Сначала разузнаю подробности того, что случилось здесь», — напомнила я. «На всякий случай надо знать, мало ли что. И даже когда мы Терезу найдем, я вовсе не уверена, что тем самым будет положен конец подозрительной афере». Я оказалась права. Правда, поначалу не все шло гладко. Дама все начисто отрицала. На мои расспросы не отвечала, и только всхлипывала да хваталась за сердце. Но, в конце концов, удалось ее убедить. А если говорить правду, помог небольшой шантаж. «Тот факт, что кто-то переночевал в вашем домике, уже известен», — заявила я. «Так что, как хотите, или докажите, что это была Тереза, или у вашего мужа возникнут подозрения относительно пола этого человека». Нервы у дамы не выдержали, и она призналась. Тереза остановила даму, когда та шла от административного корпуса к своему домику. Видимо, она слышала разговор дамы с комендантшей, знала, что муж дамы прибудет только на следующий день. Уже стемнело. Тереза поступила разумно. Для разговора с дамой выбрала хорошо освещенное место, а не темную аллею. Так что дама не испугалась и спокойно выслушала то, что ей говорила эта незнакомая женщина. Незнакомая женщина, по ее словам, оказалась в глупейшем положении. Оказывается, ее обокрали. Доехать до дому денег хватит, а вот заплатить за ночлег — нет. Наверное, Тереза говорила убедительно. По словам дамы, была очень взволнована. Тут бедняге притворяться не пришлось, и дама поверила. Она согласилась пустить Терезу на ночь в свой домик, но так, чтобы никто не увидел. Ведь это запрещалось правилами внутреннего распорядка кемпинга. С Терезой дама даже подружилась.